Ты его тоже знал, — сказал Андрей. — Помнишь у меня в газете? — Да-да-да, — воскликнул Изя. — Правильно, вспомнил. — Только ради бога держи язык за зубами, — сказал Гейгер. Изя с обычной своей окаменевшей улыбкой взялся за бородавку на шее. — Вот это значит кто? — бормотал он. — Понятно, понятно. Обложился, значит, взрывчаткой и вышел на площадь. Письма, наверное, разослал по всем газетам, чудак. Так, так, так. И что ты теперь намерен предпринять? — обратился он к Гейгеру. — Я уже предпринял, — сказал Гейгер. — Ну да, ну да, — нетерпеливо сказал Изя. — Все засекретил, дал официальное вранье, Румер распустил с цепи. — Я не об этом. Что ты вообще об этом думаешь? Или ты полагаешь, что это случайность? — Нет. — Я не полагаю, что это случайность, — медленно сказал Гейгер. — Слава богу! — воскликнул Изя. — А ты что думаешь? — спросил его Андрей. Изя быстро повернулся к нему. — А ты? — Я думаю, что во всяком порядочном обществе должны существовать свои маньяки. Дэнни был маньяк, это совершенно точно. У него был явный сдвиг на почве философии. И в городе он, конечно, не один такой. — А что он говорил? — жадно спросил Изя. — Он говорил, что ему скучно. Он говорил, что мы не нашли настоящую цель. Он говорил, что вся наша работа по повышению уровня жизни чепуха и ничего не решает. Он много чего говорил, а сам ничего путного предложить не мог. Маньяк. Истерик. — А чего бы он все-таки хотел? — спросил Гейгер. Андрей махнул рукой. — Обычная народническая чушь. Вынесет все, и широкую, и ясную. — Не понимаю, — сказал Гейгер. Ну, он полагал, что задача просвещенных людей — поднимать народ до своего просвещенного уровня. Но как за это взяться, он, конечно, не знал. — И поэтому убил себя? — с сомнением сказал Гейгер. — Я же тебе говорю, маньяк. — А твое мнение? — спросил Гейгер Изю. Изя не задумался ни на секунду. — Если маньяком, — сказал он, — называть человека, который бьется над неразрешимой проблемой, тогда да, он был маньяк. — И ты, — Изя ткнул пальцем в Гейгера, — его не поймешь. Ты относишься к людям, которые берутся только за разрешимые проблемы. — Положим, — сказал Андрей, — Дэнни был совершенно уверен, что его проблема разрешима. Изя отмахнулся от него. — Вы оба ни черта не понимаете, — объявил он. — Вот вы полагаете себя технократами и элитой. Демократ у вас — слово ругательное. Всяк сверчок допознает приличествующий ему шесток. Вы ужасно презираете широкую массу и ужасно гордитесь этим своим презрением. А на самом деле вы настоящие, стопроцентные рабы этой массы. Все, что вы делаете для массы. Все, над чем вы ломаете голову, все это нужно в первую очередь именно массе. Вы живете для массы. Если бы масса исчезла, вы потеряли бы смысл жизни. Вы жалкие, убогие прикладники. И именно поэтому из вас никогда не получится маньяков. Ведь все, что нужно широкой массе, раздобыть сравнительно нетрудно. Поэтому все ваши задачи — это задачи заведомо разрешимые. Вы никогда не поймете людей, которые кончают с собой в знак протеста.